Вспомнив о пробирках и мензурках, девушка тихо усмехнулась. Не зря она долгие годы у старика-профессора в лаборатории вымывала по тысяче, а то и десятку тысяч раз, одни и те же пробирки. Теперь этот опыт ей наверняка пригодится. Ведь если ей удастся договориться с этим странным колонистом, то придется делать это все самостоятельно. Миру не зря делала упор на личном разговоре девушки с колонистом. Она объяснила молодой Зунри то, что этот парень предпочитает прямое общение. Более того, он любит, когда с ним честны. Поэтому договариваться кому-то постороннему за нее просто не получится. Кто-то наверняка обратил бы внимание на то, что договора у них еще нет, а Арин уже старательно пытается заказать необходимое для полевой лаборатории оборудование. Так в том-то и дело. Девушка отлично понимала, что надо будет ловить парня на слове. Если он согласится ей помочь, то ей нужно будет сразу идти с ним. Так как в другом случае она просто потеряет время, то еще неизвестно, что будет дальше. Ведь она может в любой момент лишиться такой возможности. Жизнь на планете опасна. Самое странное было в том, что девушка абсолютно не думала о собственной безопасности. Если этот парень погибнет, то у нее не будет не только возможности проводить там какие-то исследования. Если это произойдет в тот момент, когда она будет на планете, то ситуация будет гораздо ужаснее. Девушка окажется одна, полностью изолированная от связи или возможности вернуться. Конечно, можно взять с собой небольшой направленный передатчик, чтобы послать сигнал на станцию. Но ведь она тоже, извините меня, не гигант или какой-нибудь штурмовик, чтобы таскать на себе сотни килограмм различного оборудования. Полевая лаборатория и так будет весить достаточно тяжело. А тут еще и какой-то передатчик. Почему-то девушка была уверена в том, что этот парень не захочет ей помогать тащить все это на себе. Он скорее всего скажет: «Тебе надо, ты и тащи». Быстро перечитав еще раз свое сообщение, Арин Нураги тяжело вздохнула и, резко выдохнув, отправила его. Теперь все зависело от старого профессора. Если он успеет достать для девушки необходимое оборудование, то тогда она сможет со спокойной душой отправиться на эти переговоры, которые должны будут состояться во время следующего появления парня возле аванпоста. Если же оборудования не будет, то и никаких переговоров нет смысла проводить. Ведь без этого оборудования она просто не сможет заниматься нужным ей делом. Девушка все это прекрасно понимала. Как и то, что в этом случае у нее могут возникнуть нереально большие проблемы. Именно поэтому она тут же принялась набрасывать список насущных задач, которые, возможно, ей придется решать в ближайшее время. Ее натура была слишком деятельная, чтобы просто ожидать какую-либо манну с небес. По крайней мере, она отлично понимала, что работать ей нужно быстро и качественно. Поэтому, после того как она закончила писать свои заметки, Арин Нураги тут же принялась работать с теми самыми лабораторными образцами, которые прислал парень. Честно говоря, девушка все время поражалась. Она все больше и больше убеждалась в том, что эти твари, которые проживают на этой планете, обладают способностью к оперированию пси. Именно поэтому она понимала также и то, что как-либо врать колонисту, который также может быть подобным уникальным разумным, ей просто нет никакого смысла. Кто знает, в чем основываются его способности. Вспомнив об этом, девушка также вспомнила и странную реакцию своей новой подруги на станции. Миру, когда услышала о подозрениях молодой девушки, отреагировала как-то необычно. Она словно напряглась и принялась расспрашивать молодую Зунру о том, какие же причины подвели ее на подобные выводы. Понимая все это, девушка постаралась объяснить ей то, откуда у нее взялись подобные выводы. Честно говоря, ничего странного или подозрительного в этом не было. Выводы были вполне логичны. Если этот парень умудрялся выживать там, где выживают в основном подобные монстры, то по-другому все происходящее понять невозможно. Он может быть только разумным, обладающим подобными же способностями. Это было вполне понятно и логично. Обычный разумный, уже давно попался бы на зуб или на коготь местных тварей, которые могли бы спокойно использовать свои способности, чтобы разделаться с подобным существом. В его же случае этого не происходило. Более того, по какой-то непонятной причине этот разумный предпочитал использовать против подобных опасных существ оружие, которое-то и оружием назвать язык не поворачивался. Лук и стрелы. Судя по всему, именно благодаря этому ему и удавалось выживать на территории этого мира. Вспомнив о его оружии, Арин Нураги задумчиво покачала головой, закладывая очередные образцы в анализатор. Девушка прекрасно понимала, что с таким оружием не так-то уж и легко выживать. Однако, он это делает. А значит, нужно заранее подумать о том, что возможно его же участь связана именно с подобным оружием. Может быть, местные твари по какой-то причине могут чувствовать применение технологического оружия на своей территории. Ведь они как-то умудряются заметить идущий на посадку челнок для того, чтобы напасть на него. Знают и то, где находятся автоматические аванпосты, при этом, старательно нападают на них с завидной регулярностью. А этот парень не только спокойно выживает на этой планете, но и умудряется добывать нужные для Федерации ресурсы. Хотя, возможно, идея девушки-диспетчера все-таки имеет право на существование. Миру поделилась своей мыслью о том, что этот парень является учеником мастера Крята. И именно благодаря мастерству бойца умудряется выживать на этой планете. Сначала Арин Нураги подвергла эту мысль своей подружке сомнению. Ведь этот парень должен иметь способности в оперировании пси, так же как и все местные твари. Но потом она вспомнила странную присказку. Увидишь рыцаря, Крята, знай, что все псионы по соседству разбежались. Эта присказка появилась не просто так. Рыцари Кряты в основном являлись псионами. А значит, можно было легко понять, что других разумных в рыцари просто не берут. Она не видела ни одного Крята, который бы был рыцарем, но не имел способности к оперированию энергиями пси. Подозревая, что кто-то хочет ввести ее в заблуждение, Арин тогда сразу же написала своему профессору. Она хотела выяснить у него правду. Когда профессор ей ответил, девушка долго смеялась над своей недоверчивостью. Старик подтвердил информацию о том, что кряты в рыцари ордена не берут представителей своего народа, которые не имеют способности к оперированию пси. И именно это дало понять девушке, что действительно этот парень может быть довольно неплохим псионом. Если все так, то хотелось бы знать, в каком направлении развит его дар. Подумав об этом, девушка тихо усмехнулась. Если все получится так, как она подозревает, или надеется, что вполне возможно она сама узнает все необходимое. Если она будет жить рядом с ним, то вполне сможет понять и его специализацию как псиона, так как ведь он не будет все это время от нее скрывать свои способности. Иначе как он будет охотиться и показывать девушке то, как живут в обычном для себя мире все эти твари. Подумав об этом, девушка поняла, что ей нужно еще кое-что, она тут же постаралась послать второе сообщение своему учителю. Ей срочно нужно было достать парочку артефактов древних, которые защищают разум от воздействия пси, ведь сама она таких способностей не имела. Поэтому ее появление в том мире могло бы привести к катастрофе. Кто-то наверняка посоветовал бы ей найти кого-нибудь другого, кого можно отправить на подобные исследования, не рискуя собственной жизнью. Но какой же она тогда ученый будет, если вместо себя отправить кого-то другого? Кроме того, тогда все достижения или новые открытые существа будут записаны затем разумным, кто отправится на планету. Именно поэтому девушка понимала, что ей нужны эти артефакты, чтобы защитить свой разум, а также не подставить под удар местных тварей этого колониста. Ведь если он будет пытаться ее спасти, то может пострадать и сам. Этого она себе точно позволить не могла. Что значит жизнь одного ученого, которых в Федерации не 2000, а он один? Она не может поступить подобным образом с единственным разумным, который пока что имеет возможность поставлять нужные ресурсы для Федерации. Отправив второе сообщение, Девушка снова тяжело вздохнула и повернулась к анализатору. Он как раз закончил анализ образцов, которые она туда выложила. Девушка намеренно ввела в программу изменения, рассчитывая на получение определенного результата. И когда она увидела результаты, ее лицо осветилось улыбкой. Если она сумеет доказать свою мысль, то известность на все содружество ей гарантирована. Ведь тогда получится то, что эти твари могли не просто использовать свои мозги для того, чтобы находить противника. Они могли с помощью своих способностей нападать или защищаться, но пока, что эта мысль была на стадии всего лишь неподтвержденной фантазии. Если она сумеет зарегистрировать все это, то тогда сможет прославиться и принести пользу своему государству. Кроме того, девушка понимала, что в этом случае гранты на изучение флоры и фауны этого мира будут увеличены в десятки, если не сотни раз. Ведь подобные способности обычно присущи только разумным существам. Если она докажет то, что существуют животные, способные на такие же действия, то тогда она подвергнет сомнению саму теорию развития способностей пси только у разумных существ. Дело в том, что в последнее время в Содружестве появилось достаточно много ученых, которые утверждают, что только разумные существа, имеющие развитую нервную систему, в виде головного мозга, имеют возможность развивать в себе такие способности. Но если она обнаружит подобных существ, которые спокойно живут и размножаются на этой планете, используя пси, то тогда сумеет уничтожить эту теорию на корню, а значит, действительно сумеет прославить не только себя, но и имя своего учителя, которого такие вот недоучки все время пытались заклевать. Вспомнив этого сухонького старичка Слакса, девушка тихо и ласково усмехнулась. Он был ей как дедушка, всегда учил и защищал. Возможно, потому, что она чем-то была похожа на его внучку. Только вот принадлежали они к двум разным, хотя и родственным расам. Как бы ей хотелось, чтобы он сам сюда приехал и посмотрел на все то, что здесь происходит своим, более опытным глазом. Но пока что ей придется самой справляться со всеми этими проблемами. Тяжело вздохнув, молодая девушка поняла, что перед ней стоит сейчас одна самая большая проблема. Как уговорить этого колониста помочь ей провести полевые испытания и исследования на этой планете, где буквально каждое мгновение нужно бороться за собственную жизнь? Более того, девушке хотелось бы наладить с ним постоянное сотрудничество, но с этим у нее могли возникнуть большие проблемы, особенно в свете последних дней. Кто знает, как на все это отреагирует сам колонист, ведь только что он подвергся буквально нападению со стороны станции, так как он не знает того, что тот мастер Криат, который спускался на планету, не является членом экипажа станции. А значит, может их подозревать сейчас в чем угодно. Это знание заставляло девушку нервничать, но старый учитель ее всегда учил верить в будущее. Верить и надеяться на то, что все получится так, как она запланировала. Вспомнив этого старого профессора еще раз добрым словом, Арин Нураги снова взялась за работу. Сейчас ей нужно было не отвлекаться, а работать. Как только она получит все заказанное, то сможет уже решать вопросы с полевыми исследованиями. Почему-то она была уверена, что ее старый учитель поможет найти девушке не только полевую лабораторию для исследований, но и те самые артефакты древних, которые она у него запросила. Хотя эти артефакты и стоят довольно дорого. Совет. В результате, мы получили прямые доказательства того, что на этой планете проживал пропавший 150 лет назад мастер Луким Наиру. Мастер Герашранур спокойно стоял перед советом магистров ордена, которые в этот раз собрались в ограниченном составе, и делал свой доклад. Было понятно, по лицам магистров то, что им категорически не нравится эта информация, которую он привез, но игнорировать ее было просто невозможно. Скрывать или как-либо ее изменять он тоже не собирался. Этот парень, на той самой планете, который владел двумя мечами одновременно, действительно ткнул его лицом в главную ошибку настоящего мастера Криата. Нельзя было давать волю эмоциям даже в критической ситуации. И об этом гласили догматы мастеров ордена. Он это учил и усвоил. Допускать в третий раз ощущение позора для себя он не собирался. Хватило и двух уроков за его жизнь. Чем больше информации он выдавал, тем более хмурыми становились лица магистров. Его никто не перебивал, так как сейчас им нужно было получить максимум информации. А надо было сказать, что эта информация для ордена была довольно болезненной. Перечисляя те факты, которые ему удалось узнать в результате своего короткого расследования, молодой мастер дал им понять, что действительно в убийстве молодого Криата, который был всего лишь учеником, слишком много неясных вещей. Ведь согласно информации, которую имел Герашранур, на самом деле мастер, который вывел ученика на полигон в первый раз, не мог никаким образом отключить датчики безопасности. Более того, в момент отключения система должна была подать сигнал дежурному магистру, а тот уже должен был проконтролировать происходящее. Но теперь уже ничего нельзя было сделать. Ребенок погиб. Один из лучших бойцов ордена оказался навсегда опозорен, что в результате привело его на сторону черных крятов. Успокаивало только то, что этот мастер, перейдя на сторону черных крятов, действительно погиб на той далекой планете. Прямым подтверждением его гибели было доставленное тело. Удивительно было еще и то, в каком истерзанном виде его доставили. Когда магистры увидели замороженный труп бывшего мастера и члена совета, то многие из них, не сдержав эмоций, отвернулись, а кто-то даже с трудом сдерживал рвоту. Мало того, что ему отрубили голову, создалось четкое впечатление, что перед смертью его жестоко истязали. Но при этом мастер Герашранур упомянул о том, что противнику этого легендарного бойца был только один. Узнав об этом, магистры принялись переглядываться. Их немного ужаснула подобная информация. Ведь, как оказалось, черного Криата, которым стал убийца детей, совершенно неожиданно для всех убил ученик Криата, который тоже был признан черным. Мастер Лким Найру, после гибели своего младшего брата, обвинил руководство ордена в происшествии, а потом исчез в неизвестном направлении. За подобное обвинение его должны были наказать. Гораздо было проще обвинить его в том, что он стал черным крятом, что и было сделано. Как результат, довольно опытный мастер и великолепный боец исчез. И вот нашлись его следы. Вернее, ученик. Этот ученик оказался настолько хорош, что, судя по трупу, просто издевался над довольно опасным противником. Дело в том, что некоторые из магистров даже опасались этого мастера. Они знали, что даже вдвоем могут с ним просто не справиться. Боец, известный под именем убийцы детей, был настолько опасен, что его боялись даже черные кряты. Ведь он умудрялся справляться с ними один, выходя сразу против двоих. А тут такая странная ситуация. Тем более, что по полученной информации, ему противостоял боец, вооруженный двумя мечами. Точно такой же, как и он, двурукий боец, сумел справиться с крятом, который одновременно использовал на самом деле четыре клинка, два меча и два кинжала. Но ему это не помогло. Судя по всему, и по его ранам, противник сначала отрубил ему одну руку, потом другую, после чего начал просто истязать его тело. Это можно было понять по колотым и резаным ранам, которые были очень похожи на раны от клыков каких-нибудь тварей. Но дело было все в том, что его противник, который ему противостоял на той планете, использовал оружие, изготовленное из клыков и когтей местных тварей. Так что ничего удивительного в нанесении именно таких ран члены совета не увидели. По сути, это было жестоко. Жестоко даже для черных крятов. Проблемой было то, что этого разумного Криата судить не могли. Несмотря на то, что он был учеником черного Криата, этот разумный относился к неизвестной расе. Сейчас, по приказу Верховного Магистра Ордена, архивариусы старательно перепроверяют все возможные архивы. Они искали описание именно этой расы. Чем-то этот парень был похож на Аграфа. Только в отличие от него, Он был более плотный, с развитой мускулатурой и широкими плечами. Судя по внешнему виду, ему можно было дать около 16 лет. А это означало, что его учитель умер не так давно. Естественно, что всем мастерам импонировало отношение ученика к своему учителю. Черные кряты обычно так не относятся ни к ученикам, ни к учителям. Они слишком эмоциональны и жестоки. Про этого же парня такого сказать было нельзя. Мастер Гирошранур намеренно прокрутил всем записи протоколов своего общения с этим парнем. Особенно им понравились некоторые участки, когда парень спокойно реагировал на возросшую угрозу. При этом, видимо, зная отношение крятов к оружию своих боевых товарищей, он намеренно им продемонстрировал свои трофеи в виде мечей убитого мастера. Это было похоже на стопроцентную провокацию. Этот парень словно пытался спровоцировать мастера и его учеников, вынуждая их напасть на него. Но они не поддались его провокации. И в результате ему пришлось удовольствоваться тем, что он уже получил. Ситуация осложнялась еще и тем, что служба безопасности Федерации имела какие-то свои планы на эту планету и на этого странного парня. Когда Верховный Магистр услышал это, он очень надолго задумался. Неужели Федерация пытается выработать какую-то свою стратегию по отношению к крятам? Это был сложный вопрос. Мастер Гирошранур, задумчиво проговорил Верховный Магистр, когда молодой мастер закончил свой доклад и наклонил голову, ожидая оценки своих действий. Мне хотелось бы знать, на каком основании вы запросили разрешение у храма занять кельи в нижних казематах. Вы же отлично знаете, что там обычно проживают мастера и рыцари, которые наказаны за какие-нибудь провинности. Но вы впервые за всю практику подобных действий самостоятельно зарезервировали келью для себя, а также и своих четверых учеников. Зачем вы это сделали? Мы не собирались вас наказывать. Вы провели великолепное расследование, выяснили очень важные для нашего ордена нюансы, обнаружили следы пропавшего мастера, который стал черным крятом, и даже обнаружили его ученика. Так почему мы должны вас наказать? А я не прошу меня наказывать. Слегка удивленно посмотрел на Верховного Магистра мастер Гирошранур и пожал плечами. Просто после этого задания, я и мои ученики решили заняться медитациями. Для этого нужно достаточно много времени, чтобы разобраться в том, что произошло. И мы собираемся делать это во время медитации. Дело в том, что возникло слишком много вопросов у меня и моих учеников. Мы проверили всю информацию, касающуюся учебного полигона. Мастер Скирзарун просто не мог отключить систему безопасности. Я знаю, что после гибели ребенка систему безопасности никто не переделывал. Она осталась такой же, какой и была. Сам мастер, который привел ученика на обучение, не мог отключить эту систему. Тем более, что вы не учитываете маленький нюанс, в момент отключения вся система полностью отключается. То есть, не могло быть никакой видеозаписи произошедшего, так как видеодатчики также бы отключились. Но то, что произошло, дало понять, что тут явно участвовал кто-то еще. Кто-то хотел подставить этого мастера, заодно и убить этого ребенка, но кто и зачем это хотел сделать, я не знаю. И считаю, что этим должна заниматься специальная комиссия ордена, комиссия магистров-судей. Я считаю, что то, что случилось, роняет тень не только на орден, но и на весь совет магистров ордена. Тут явно замешаны руководящие мастера и магистры. Да мастера и не смогли бы этого сделать. У них просто доступа к этим системам нет. Именно об этом я и хочу поразмыслить. Скажите мне, мастер. Верховный магистр уже привычно сложил перед собой руки в знак размышления и внимательно посмотрел на стоявшего перед ним с независимым видом крята. А что будет, если выводы, которые сделаете вы и ваши ученики во время медитации, будут неутешительными? Какие действия вы предполагаете предпринять? Не будете же вы проводить собственное расследование против руководства ордена? Конечно же нет. Как-то грустно и устало усмехнулся в ответ молодой мастер и словно махнул рукой. Это бессмысленно. Ведь мне будут мешать магистры. После медитации я и мои ученики намереваемся покинуть список ордена. Совет магистров после последних слов молодого мастера тут же взорвался шквалом негодования и каких-то подозрительно оскорбительных выкриков. Самыми спокойными и независимыми словами среди них было просто «трус». «Это вы меня трусом назвали». Спокойно повернулся в сторону магистров мастер Герашранур и медленным взглядом обвел их, буквально вынуждая замолчать. «А почему это я трус? Разве не вы все эти годы покрывали убийцу ребенка? Настоящего убийцу? Если бы я знал его имя, то я бы первый назвал его. А вы его знаете. Но вы молчите. Значит, это вы трусы». Прав был мастер Луким Найру, когда обвинил руководство ордена в намеренном убийстве своего младшего брата. Все следы ведут именно в совет магистров, не в общий совет ордена, а именно в совет магистров. Кому из вас мог помешать ребенок, который только-только пришел в храм для обучения? Кто из вас догадался подтолкнуть этого полусумасшедшего мастера тренировать его так, словно он выпускник академии? Кроме того, мне хотелось бы поинтересоваться у вас тем, кто же из вас додумался отключить сенсоры, отвечающие за безопасность обучающихся. Но при этом, этот умник догадался оставить включенными видеодатчики, хотите знать зачем? Вижу, что хотите. Этот магистр не был уверен в том, что ребенок погибнет, и ему нужны были доказательства, и он их получил. Так что, уважаемые магистры, теперь я надеюсь, вы не удивляетесь моему решению. Медленно поклонившись, молодой мастер покинул зал совета. Его провожала гробовая тишина. Создавалось стойкое впечатление того, что все присутствующие креаты просто стыдятся встретиться с ним взглядом. По сути, он был прав. Кто-то из них был тем самым убийцей. Настоящим убийцей. Более того, когда все это произошло, легко было определить вину того, кто это сделал. Достаточно было провести экспертизу всей системы защиты. Но этого сделано не было, и магистры все это знали. Может быть, просто потому, что не хотели позора для своего ордена еще большего, чем просто убийство ребенка. Кто сейчас может знать правду? Его надо наказать за подобное. Наконец выдохнул один из магистров, старательно прикрываясь другими, сидящими перед ним. Ведь видно же, что он поддался эмоциям, он становится черным. Молчать. Верховный магистр с раздражением ударил рукоятью своего меча, который использовал обычно вместо трости, постоявшему рядом с ним креслу. Если бы он поддался эмоциям, то не вернулся бы в храм, и тем более, не хотел бы провести там около года в медитациях. Он хороший мастер, и настоящий рыцарь Криат. Мне бы не хотелось, чтобы мастер Герашранур и его ученики покинули орден. Так что у вас есть ровно год, чтобы смыть позор с нашего ордена. Меня не волнует, как вы это сделаете. Но проблема должна быть решена. Если это произойдет, мы потеряем очень многое. Многие молодые мастера и рыцари захотят покинуть орден, и мы не вправе будем их удерживать. Вы не хуже меня знаете законы. А если мы начнем называть черными креатами всех, кто захочет уйти из ордена, то тогда черных креатов станет гораздо больше, чем нас. И в один прекрасный день, нас просто уничтожат. Поэтому, постарайтесь придумать способ, чтобы не допустить ухода от нас всех мастеров и рыцарей, которые сейчас начали сомневаться в истинных целях нашего ордена. Магистры начали между собой переглядываться, видимо пытаясь что-то придумать. При этом в этом зале было запрещено общаться с помощью нейросетей. Это было непреложное правило. Хочешь что-то сказать, говори при всех. Поэтому некоторые из магистров начали друг с другом шептаться. Видимо потому, что мнения у них не сильно сходились, так как некоторый шепот переходил едва ли не в крик и драку. Они спорили между собой, старательно пытаясь доказать друг другу свою правоту. Верховный магистр, задумчиво разглядывая присутствующих, понимая, что сейчас происходит что-то непонятное. Магистры слишком эмоционально отреагировали на происходящее. Слишком эмоционально. Неужели этот молодой мастер был прав? и орден постепенно вырождается. Если это все так, то тогда у них возникнут скоро очень большие проблемы. Внезапно верховный магистр ординара Ниринур обратил внимание на то, как один из магистров полушепотом предлагает просто избавиться от тех, кто провоцирует подобный уход мастеров. Это уже переходило все границы. Магистр Юрнитлит. Верховный магистр медленно показал на него своим мечом в ножнах, давая понять, что обращается именно к нему. Предупреждаю вас сразу, кардинальных методов применяться не должно. Если с этими рыцарями и их мастером хоть что-то случится за этот год, то можете сразу проводить ритуальное самоубийство. Даже если улики не будут показывать на вас, я буду считать, что виноваты именно вы, так как именно вы посмели произнести такую глупость вслух. Все меня услышали, и надеюсь, что все поняли, и не думайте, что в случае, если с ними что-то случится, будет виноват только этот магистр. После его наказания, расследование все равно состоится, и расследование будут вести магистры-судьи. После последних слов верховного магистра ордена, на помещении буквально рухнула гробовая тишина. Так как все магистры отлично знали, что из себя представляют названные им разумные, никто никогда не знал того, как они выглядят, и как их зовут. Эти магистры появлялись буквально из ниоткуда, когда были нужны. Но поговаривали, что при появлении этих магистров, даже черные креаты стараются сбежать с планеты, пытаясь держаться от них как можно дальше. Никто не знал того, каким мастерством они владеют, и на что они способны. Многие из мастеров и магистров уже, честно говоря, подумывали о том, что это всего лишь легенда храма и ордена. Но упоминание магистров-судей верховным магистром ордена давало понять, что легенда для кого-то из них в один прекрасный день может стать былью, а никому из них не хотелось сталкиваться с подобным. Поговаривали, что магистры-судьи могли из-за одного разумного, который совершил какое-нибудь преступление, спокойно и ненавязчиво вырезать целую семью. Причем эта несчастная семья вырезалась ими где-то колено до седьмого. До тех пор, пока хромосомы, которые могли иметь отношение к преступнику, не становились в крови его родственников настолько разбавленными, что их даже и найти-то было проблематично при помощи глубинного анализа ДНК. Итак, магистры, еще раз обведя присутствующих тяжелым и неумолимым взглядом, верховный магистр ордена медленно поднялся. Я требую, чтобы максимум через полгода мне доложили о том, что ни у кого из наших рыцарей не появляется сомнений в чистоте чести и достоинства нашего ордена. Если будет хоть одно сомнение в том, что мы в чем-то замешаны, пеняйте на себя. В лучшем для вас случае, все вы займетесь полевой работой. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что это такое. Судя по всему, многие магистры просто не знали даже то, что это такое. Ведь им просто некогда было заниматься полевой работой. Все их время съедала игра в дворцовые интриги. Так как для того, чтобы попасть в совет, нужно было быть достаточно хитрым и умным. Тот, кто просто выполнял приказы ордена, очень редко достигает уровня магистра и попадает в совет магистров. В лучшем случае, они могли стать мастерами. Поэтому из присутствующих магистров, только максимум трое или четверо спокойно кивнули великому магистру. Видимо, они когда-то успели побывать на этой самой полевой работе и поэтому ее не боялись, чего нельзя было сказать про остальных, ведь они были только номинально бойцами, а это могло означать только то, что на самом деле как воины они особой опасности не представляют. Да, они могли сражаться на тренировочных поединках, но как вы думаете, кто-нибудь из их спарринг-партнеров станет сражаться в полную силу против магистра, входящего в узкий совет магистров, который принимает основные правила и политику ордена? Почему-то даже верховный магистр сомневался в подобном. В отличие от своих подопечных, сам верховный магистр предпочитал сражаться со своими старыми товарищами, с которыми когда-то сражался с черными креатами. Этот старик был одним из тех самых исключений, когда боевой креат достигал высшей ступени. Те, с кем он сражался на учебных поединках, совершенно не жалели старика. Он часто после таких боев попадал в медицинскую капсулу. Не было такого поединка, чтобы у него хотя бы не были сломаны ребра. Чего нельзя было сказать про этих изнеженных придворных, которых-то и бойцами назвать было невозможно. А вот как подхалимы или заблюды они вполне удались. Глядя на них, верховный магистр ордена очень сильно расстраивался. Ему казалось, что орден действительно вырождается. Неужели так 150 лет назад именно из-за подобных интриг и был убит ребенок? Видимо, кто-то очень сильно переживал, чтобы молодой мастер, владеющий уникальным стилем боя двумя мечами, не достиг более высокого уровня, чем он сам. Если все так и было на самом деле, то верховному магистру хотелось самому оторвать голову такому умнику. Конечно, сейчас уже было поздно что-либо делать. Все уже свершилось. Мастер Луким Найру, принадлежавший к древней династии мастеров, также исчез. Для того, чтобы вырастить ученика, опасного как стальной клинок, мастер Скир Зарун, со временем доведенный до отчаяния, сошел с ума и стал черным крятом, радует только то, что он был убит на планете, где не было даже какой-либо мельчайшей колонии. Странно было только то, что верховный магистр так и не понял из доклада молодого мастера, проводившего расследование, как же они там выживали вдвоем на этой планете. Возможно, нужно продолжить расследование, только в этот раз нужно послать кого-то более опытного в подобных делах. А кого? Верховный магистр даже не заметил того, как в задумчивости дошел до своих личных покоев, возле которых затаились две молчаливые тени, ожившие при его приближении. Подняв взгляд, старик тихо усмехнулся. «Старые товарищи, эти два пожилых крята никогда не бросят его и не предадут. Они пришли, когда услышали про кризис, видимо для того, чтобы его поддержать. И сейчас молча ждали, когда он подойдет. Они никогда не задавали глупых вопросов, да и не считали это нужным. Если он захочет, сам все им расскажет, а если будет нужно и спросит совета. Хотя один из них, который всегда стоял справа, никогда и ничего не говорил, он только кивал. И эти кивки его головы иногда были даже красноречивее целых лекций или монологов. Но сейчас они пришли именно для того, чтобы просто поддержать старого боевого товарища. Медленно кивнув им, он направился в свой кабинет. Друзья молчаливыми тенями просочились туда же и заняли свои привычные места. Спокойно налив им бокалы легкого вина, верховный магистр снова погрузился в свои размышления. Ведь теперь ему даже война помешать не сможет. Друзья об этом позаботятся. А подумать ему было о чем? Заговор. Да что же это такое? Магистр Юрнит Лит ворвался в свой кабинет, не скрывая эмоций, так как только здесь он мог себе позволить быть таким, какой есть на самом деле. Как? Неужели они все настолько слепы? Это же какими надо быть идиотами, чтобы самим позволить развалить орден и при этом нужно со всеми сюсюкаться. Просто наказали бы этих наглецов, объявив бы их черными крятами. И все. Можно было бы про них забыть. Так нет же. Ударив кулаком по столу, магистр резко сел в свое кресло, заставив кожу заскрипеть от ярости так, словно ее кто-то рвет своими когтями. Ситуация, в которую он попал, действительно была критической. И сейчас ему нужно было срочно избавляться от тех, кто задает слишком много вопросов. Но по приказу верховного магистра ничего подобного делать было нельзя. Конечно, можно было попытаться отравить тех же самых рыцарей, которые сами выбрали для себя заключение в нижних казематах, чтобы проводить медитации. Честно говоря, он не понимал подобного. Зачем это делать, если можно обойтись без медитации? Но это уже не его головная боль. У него голова болела совершенно от другого. Если сейчас кто-то из магистров захочет избавиться от него лично, то им достаточно будет всего лишь обеспечить гибель или даже расстройство желудка у кого-нибудь из этих рыцарей. Верховный магистр никогда не шутил, когда так разговаривал. Это знали все рыцари ордена. А значит, он сначала накажет магистра Юрнита Лит, а потом будет уже искать виновных. Самому магистру уже от этого легче не будет, и поэтому он должен в первую очередь переживать, чтобы с этими рыцарями ничего не случилось. Радовало только то, что по какой-то странной причине его семья озаботилась тем, чтобы стража, отвечающая за эти казематы, была ими прикормлена. Кто знает, как дальше повернется жизнь. А так, хотя бы твои тюремщики будут относиться к тебе гораздо лучше, чем ты того заслуживаешь. И надо же было еще обнаружиться следам этого самого Лкима Наиру. Магистр слишком хорошо помнил этого мастера. Они вместе когда-то учились. И этот наглец постоянно колотил своего оппонента, старательно вырабатывая у того рефлекс самообороны. Но ничего подобного так и не произошло. Достаточно было знать, что вместо желания тренироваться и стать лучше, будущий магистр Юрнитлит выработал у себя желание держаться как можно дальше от подобных умников, держаться подальше от них, а также и избавляться от таких бойцов любым доступным способом. Только то, что этот мастер действительно теперь мертв, уже радовало его душу, погрязшую в коварстве и подлости. Хотя он его и похоронил гораздо раньше, но факт оставался фактом. Следствие, которое устроили рыцари Кряты, вывело их на его ученика. Несмотря на все попытки возмущения, никто так и не принял решение о том, что и ученика мастера, который был обвинен в том, что стал черным крятом, нужно уничтожить. Проблемой было то, что этот ученик не был крятом, а значит не попадал под их законы. Он пытался давить на то, что Лким Наиру мог передать ему что-нибудь из секретных знаний крятов, какие-нибудь запрещенные техники, но никто его слушать не хотел. И как результат, этого разумного решили оставить в покое. Может быть позже, когда мастера поймут ошибку, и магистру все-таки удастся доказать им то, что такого разумного нельзя оставлять в живых, будет уже поздно, кто знает, куда он идет и чем будет заниматься. По сути, орден должен был его остановить, но как это сделать? Ведь он гораздо опаснее как боец, чем тот же самый убийца детей. Вспомнив то, что осталось от тела старого мастера, магистр с большим трудом сдержал рвотные позывы. Ему было тошно до жути себе представить то, что же это за монстр такой, сотворил подобное с опытным боевым крятом. Ведь действительно создавалось впечатление, что он просто над ним издевался. Издевался, терзая тело, и наслаждаюсь этой болью. Внезапно в голове магистра промелькнула странная догадка. Дело в том, что у него была внучка, довольно молодая и красивая девушка, при этом обладающая хорошими эмпатическими способностями. Из-за своих способностей она была принята в храм и обучалась на рыцаря. И именно сейчас она была свободным рыцарем, и ей нужно было искать мастера для продолжения обучения. Но никто из мастеров не хотел ее брать на обучение по той причине, что все они знали, на что способен ее дедушка. Сама девушка была тоже довольно необычной. Ей словно доставляло удовольствие во время поединков наносить болезненные, но при этом не смертельные раны. Когда он случайно увидел ее поединок, то понял, что у девушки некоторые проблемы с психикой. Она действительно наслаждалась чужой болью. Именно поэтому магистр Юрнитлит сейчас про нее и вспомнил. Ведь то, что он видел на теле убитого мастера, напомнило ему именно его родственницу. Может быть, этот боец тоже был таким же маньяком, как и она. Может быть, поэтому он смог справиться со своим врагом так быстро. Если так на самом деле, то у него есть шанс избавиться от любого упоминания про своего старого врага.